Беателлен закончила, Харри предоставил слово Магнусу Скарре. «Утром я беседовал с начальницей магазина «Фретекс» на Хиркевейен, где работал Роберт Карлсон», — сказал Скарре, которого судьба, склонная к плохому юмору, наделила слегка скрипучим голосом. Она была потрясена. Сказала, что Роберта все любили, обаятельный парень, всегда в хорошем настроении. Иной раз, правда, опрометчивый. Вдруг возьмет и не придет. Но она не припоминала, чтобы у него были враги. «Те, с кем беседовал я, дали такую же характеристику», — вставил Халварсон. Все это время Гуннар Хаген сидел, заложив руки за голову, и смотрел на Харри с легкой выжидательной улыбкой, словно на иллюзиониста, который вот-вот вытащит из шляпы кролика, увы. Никаких чудес. Только версии. «Предположение», — сказал Харри. «Валяйте, выкладывайте. После совещания будет поздно». «Застрелен средь бела дня при всем честном народе», — сказал Скарре. «Так действует только одна лавочка. Это казнь, осуществленная профессионально, для острастки и в назидание другим, у кого долги за наркоту». «Так», — сказал Харри, — «в отделе наркотиков никто слыхом не слыхал про Роберта Карлсона и в глаза его не видел. Он чист, судимости не имеет, по нашим базам данных нигде не проходит. Кто-нибудь из вас слыхал о безденежных наркоманах, которые ни разу ни на чем не попались? Судмедэкспертиза не нашла в анализах крови никаких следов противозаконных веществ», — сказала Беата. «Следов от инъекций и прочих улик также не обнаружено». Хаген кашлянул. Все повернулись к нему. «Солдат армии спасения, конечно же, не замешан в подобных вещах. Продолжайте». Харри заметил, что на лбу у Магнуса Скарре выступили красные пятна. Скарре — невысокий крепыш, в прошлом гимнаст. Гладкие каштановые волосы зачесаны на косой пробор. Один из самых молодых в отделе, заносчивый, амбициозный, себе на уме. Он во многом напоминал молодого Тома Воллера. Только без особой воллеровской смекалки и способностей к полицейской работе. Правда, за последний год самоуверенности у Скарры несколько поубавилось, и Харри решил, что со временем он, возможно, все-таки станет вполне приличным полицейским. С другой стороны, «Роберт Карлсон, похоже, по натуре был экспериментатор», — сказал Харри. «И нам известно, что в магазинах «Фретекс» работают наркоманы с условным сроком. Любопытство и доступность — скверная комбинация». «Вот именно», — кивнул Скарре. «А когда я спросил фретексовскую начальницу, была ли у Роберта подружка, она ответила, «Думаю, нет». Хотя несколько раз туда заходила девушка-иностранка, спрашивала его, но слишком уж молоденькая. «Откуда ты из бывшей Югославии?» «Готов поспорить, косовская албанка». «Почему это?» — спросил Харри. «Косовские албанцы. Наркота, верно?» «Ну-ну», — буркнул Хаген, покачиваясь на стуле. «Все это смахивает на большую предвзятость. Молодой человек». «Правильно», — сказал Харри. «Но наша предвзятость раскрывает дела, так как основана не на нехватке знания, а на сухих фактах и опыте. И здесь мы, стало быть, оставляем за собой право дискриминировать всех независимо от расы, вероисповедания и пола. А оправдывает нас только одно — мы дискриминируем отнюдь не исключительно самых слабых с точки зрения общественной позиции». Халварсон хихикнул. Он это уже слыхал. «Голубые, религиозно активные люди и женщины по статистике более законопослушны, чем гетеросексуальные мужчины от 18 до 60. Но если ты женщина, Лесбиянка, да еще, как говорят, косовская албанка, шансы, что ты употребляешь наркоту, выше, чем у говорящей по-норвежски толстухи рокерши с татуировкой на лбу. Так что если отдавать кому-то предпочтение, а нам иначе нельзя, то первым делом мы допросим эту албанку. Несправедливо по отношению к законопослушным косовским албанцам? Конечно. Но мы работаем с вероятностями и при ограниченных ресурсах, а потому нам непозволительно отказываться от любой возможной информации. Если опыт покажет, что среди тех, кого мы взяли на таможне в Гардермуэне, непропорционально много инвалидов-колясочников, которые провозят наркоту в телесных отверстиях, то мы поднимем их из кресел, наденем резиновые перчатки и прощупаем каждого. Только в разговорах с прессой об этом умолчим. Любопытная философия, Холя. Хаген огляделся по сторонам, проверяя реакцию остальных, но не смог ничего прочесть на замкнутых лицах. Давайте вернемся к делу. Окей, сказал Харри. Мы продолжим искать орудие убийства, но расширим радиус поисков до 6 кварталов. Продолжим также опрос свидетелей и обойдем магазины, которые вчера вечером были закрыты. А пока у нас на руках нет ничего конкретного, не будем тратить время на просмотр видеозаписей с камер наблюдения. Ли и Ли, вы получили адрес и разрешение на обыск квартиры Роберта Карлсона. Гёрбицгатта, верно? Ли и Ли кивнули. Проверьте также его контору. Может, там обнаружится что-нибудь полезное. Изымите всю корреспонденцию и жесткие диски. Посмотрим, с кем он поддерживал связь. Я потолковал с управлением уголовной полиции. Они сегодня свяжутся с Интерполом. Выяснят, не было ли аналогичных дел в Европе. Халварсон, поедешь со мной в штаб-квартиру армии спасения. А с тобой, Беата, мне бы надо потолковать после совещания. За дело. Шарканье стульев и ног. Минутку, господа. Тишина. Все смотрели на Гуннара Хагена. Я вижу, кое-кто из вас является на работу в дырявых джинсах и в футболках, которые, как я полагаю, рекламируют футбольный клуб Волеранген. Возможно, мой предшественник это одобрял. Но я нет. Пресса будет следить за нами, как стоглазый Аргус. С завтрашнего дня я хочу видеть одежду без дыр и без рекламы, чего бы то ни было. На нас смотрят люди. И мы должны выглядеть как серьезные, нейтральные служащие. Сотрудников в ранге инспектора и выше попрошу остаться.